Вот и выявлена прошлая жизнь в чужом теле. Что отвечать? Врать нельзя, да и ни к чему. Опасаюсь, что после честного ответа окажусь в лучшем случае в психушке. Знаете, Александр Владимирович, за время службы я видел и слышал столько невероятного. Не тяните, рассказывайте, товарищ майор. Есть. Как вы относитесь к теориям прошлой жизни и множественности миров, Илья Юрьевич? Генерал-лейтенант помолчал, цепко взглянул. Нормально отношусь. Значит, и вы получили отмеченные навыки и умения из прошлой жизни? Да. К тому же жизни в чужом мире. Там я воевал и убивал. В общем, переселение души — это не сказки. Когда открылись знания? В начале этого сентября, в отпуске на море. Попал под грозу в дальнем заплыве. Рядом ударила молния. Вот все и пришло. Многое. Почти год. Последний год той жизни. Начальник молчит, думает. В глазах Лары смятение чувствую. Илья Юрьевич, если необходимо, готов пройти проверку на детекторе лжи. Нет, Александр Владимирович, это ни к чему. Я вам верю и предполагал нечто подобное. Открою серьезную тайну, прецеденты уже были. С нашими сотрудниками в том числе. Кстати, непонятные слова в вашем английском прекрасно укладываются в систему. Скажите, а мир похож на наш? Смысл вопроса понятен. Проверка продолжается. Очень. Только там англичанам удалось захватить все государства, превратив их в колонии. Я был бойцом сопротивления, реджистанса, как там называли. Сражался за нашу страну и наш народ, за Россию. Снова в кабинете тишина, но переживаний нет. Уверен, что миссия от меня никуда не уйдет. Да, ученые бы рыдали от счастья, заполучив вас, Александр Владимирович. Вот только сейчас перед нами стоит другая задача, по сравнению с которой их изыскания не значат ничего. Полагаю, после вашего возвращения мы обратимся к теме более предметно. Послужите российской науке. Генерал-лейтенант принял объяснение и поверил это точно. И получил ответы на главные вопросы. Очень устраивающие ответы. Хорошо, Илья Юрьевич. Договорились. Возвращаемся к делу. В 5 утра Лариса Сергеевна отвезет вас на военный аэродром. Далее вы поступаете под руководство Ахмета, командира группы. Все дальнейшие действия согласно плану. Ноутбук и технические средства получили? Так точно. Остальная экипировка и вооружение будут ждать вас на аэродроме. Встаем. Генерал-лейтенант строго, твердо и с надеждой смотрит в глаза. Александр Владимирович, мы верим в успех вашей миссии. Я постараюсь, Илья Юрьевич. Прощальное рукопожатие, выхожу с Ларисой. За ужином Лара пытается вести себя, как обычно, но печаль постоянно проскакивает во взгляде. Чувства прорываются уже перед сном. Положив голову на мое плечо, прижавшись, прекрасная дама тяжко вздыхает. Господи, Саша, как, оказывается, я к тебе привыкла. Прошу тебя, будь внимателен и осторожен. Береги себя, знай, я жду. Хорошо, милая. Саша, можно я спрошу по той твоей жизни? Тогда и ты будешь обязана честно ответить на вопрос. Конечно. Ты там действительно убил много людей? Очень много. Миллионы. Лара неподдельно потрясена. Но как? Ядерное оружие. Как планируется и здесь? Символичное, тебе не кажется? О, Господи! Помолчали. Моя очередь. Лара, после беседы с Дарьей ты не боялась ложиться ко мне в постель? Нет. Я ее слушала, но не верила. Я знаю, чувствую, что ты хороший, добрый. Рядом с тобой так спокойно и надежно. Но Дарья всерьез считает тебя демоном. Это не все вопросы. Повернувшись и положив ладошку на мою грудь, напротив сердца, кстати, женщина спрашивает. Скажи, тебе не страшно использовать это чудовищное оружие? Ты ведь знаешь, что погибнет много невиновных. Я знаю. Но у меня нет выбора между добром и злом. Я уже видел, к чему приводит оккупация нашей страны там. Но хочу рассказать о том, что было здесь, у нас, и совсем недавно. У меня есть знакомый, отличный парень. Он поисковик, поднимает погибших на Великой Отечественной солдат. Но в поисках попадаются не только солдаты. Представь себе обычный деревенский колодец, полный детских скелетов, деревенский колодец. Им перерезали горло штык-ножами и сбросили вниз мальчиков, девочек, совсем малышей, без разницы. Лара вздрагивает, глаза расширены, рука дрожит. Потом, устав резать, солдаты зондеркоманды стали просто колоть и продолжали сбрасывать тела в колодец. Уже не всех мертвых. Кто-то был ранен. Даже у палачей кончаются силы. На детских косточках зарубки от немецких штык-ножей хорошо заметны. По положению маленьких скелетиков поисковики точно определили тех, кто умер уже там, в глубине, задохнувшись под телами. Саша, перестань. Замолкаю, осторожно вытираю слезы с лица плачущей женщины. Обнимаю, прижимаю к себе покрепче. Да, я преступлю все человеческие законы. Выжгу это гнездо. Убив и тысячи невиновных. Но если понадобится, я уничтожу всю их страну только для того, чтобы подобное никогда не повторилось на нашей земле. Нежно поглаживая, успокаиваю любимую женщину. Плохо, что расстроил напоследок. Понемногу Лариса затихла, о чем-то думает, с любовью и жалостью поглядывая на меня. Нет, не могу больше разговаривать. Отгораживаясь от мира, закрывая глаза, нервы ни к черту. А впрочем, это действительно страшно, быть массовым убийцей. Поневоле задумаешься о правильности миссии, своей роли в них. Внутренняя убежденность говорит, что все сделано верно. Другой путь недостоин советского офицера. Приходят мысли о той силе, что ведет по жизням, определяет судьбу. Вспоминаю танец золотых искр, теплое дыхание Всевышнего, его бесконечную доброту и любовь. Нет, это не сила зла. Добро должно быть с кулаками. Раковую опухоль положено удалять беспощадно, пока она не погубила весь организм. Что думал бы скальпель в руках хирурга, если бы являлся живым существом? Что чувствовал бы он, омываемый горячей кровью и режущий по-живому? Укрепившись в решении, открываю глаза. Ларочка так и заснула на моем плече. Поправляю сползшее одеяло, осторожно выключаю ночник.